будут тебе искушения, и от вражия силы страхования, бури и дожди, хлад и зной, змеи и лютые звери. Но ты на страхи не взирай, иди себе тропой Батыевой, пролагая путь ко спасению, не сворачивай ни на Десна, ни на Шуи.